Глава 9. Шарлин лежала на скомканной постели, прислушиваясь к дыханию спящего Дина. Обычно, когда сон не шел к ней, его близкое присутствие успокаивало ее, но в эту ночь он безумно раздражал ее. Она не хотела включать свет. Когда она сделала это вчера утром, она увидела разбегавшихся по углам тараканов. Ей хотелось, чтобы утро никогда не наступило. Сквозь прорехи в дырявом навесе пробивался красный неоновый свет от рекламы мотеля. Шарлин знала, что скоро его сменит красный свет зари, зари еще одного тоскливого дня. Она встала с кровати, на цыпочках прошла в ванную, закрыла дверь и села на крышку унитаза. В нос бросился запах плесени, поэтому она вытряхнула сигаретку из пачки, лежащей на зеркальной полочке, закурила и, прислонившись к стене, выпустила длинный белый дымок. «Какая вонючка этот Джек», — подумала она. «За что он уволил меня? Конечно, я не такая опытная официантка, как Тельма, но он не дал мне возможности научиться. Господи, я проработала всего один месяц». Она знала, что это дело рук Тельмы. Джек проговорился. Шарлин вздохнула. Женщины ненавидели ее, как бы хорошо она к ним ни относилась. Она хорошо относилась к Тельме, но это не помогло. Она испугалась, что я отобью у нее ее жирного мужа. Шарлин поражалась этому. Если бы только Тельма знала, какое тошнотворное впечатление производил на нее Джек. Но если бы она призналась в этом Тельме, та бы обиделась на нее. Шарлин вздохнула, еще раз затянулась сигареты и закашлялась. Она не умеет курить по-настоящему. Она купила сигареты только потому, что нервничала, а мама всегда говорила, что курево успокаивает. Во всяком случае, Шарлин от них тошнила. Они с Дином мотались по стране за Родео. Дин прекрасно работал с животными и с машинами, но когда к ней начинали приставать парни, а они всегда приставали, Дин ввязывался в драки. Поэтому им приходилось срываться с места. Она подрабатывала в закусочных, а однажды, больше месяца, они сели на такую мель, что жили только с доходов от своей машины. Они измучились, изголодались и заросли грязью, когда она нашла работу у Джека, а сейчас пришлось потерять и это. Она еще раз затянулась сигаретой и закашлялась. «Ну, довольно. Так что же ей теперь делать? Работы нет, Дин зарабатывает 2,85 в час на бензоколонке. Господи, укажи мне путь!» Шарлин курила и смотрела в потолок. «Как-то неуважительно обращаться к Богу и курить в одно и то же время», — подумала Шарлин. Поэтому она тщательно загасила сигарету, бросила ее в открытый бачок и опустилась на колени на грязный линолеум, положив голову на крышку унитаза. «Господи, я знаю, что мы нагрешили, и я знаю, что ты наказываешь нас», — начала она. «Ну, пожалуйста, дорогой Иисус, я так устала от грязи, устала от переездов, устала от старой одежды, устала от страхов, устала от скверных мотелей, от драных полотенец, жирной еды». Слезы начали появляться на нижних веках ее прекрасных лазурных глаз и скатываться по нежным щекам вдоль милого носика и собираться на розовой пухлой верхней губе. Она по-детски слезала их и продолжала. «Я прошу тебя, дорогой Иисус, укажи мне путь». Она достала Библию матери, которую держала в ящичке для лекарств, и снова уселась на унитазе с книгой на коленях. «Я открою ее и узнаю, что мне делать», — сказала она себе. Тыльной стороной ладони она вытерла лицо, шмыгнула носом и глубоко вздохнула. Быстрым движением она заложила ногтем святую книгу и открыла ее наугад. Она развернулась на Новом Завете, первой странице книги Деяний. Она уставилась на напечатанные большими буквами заглавие. «Деяния. Действовать». Она посмотрела на тонкий облупленный потолок ванной. Что сказал этот тип Мильтон на прошлой неделе? что я могла бы получить работу на ТВ и хорошо заработать? Но этого не может быть. Она встала и тихонько прошла к туалетному столику ванной комнаты, взяла свою соломенную сумочку и вернулась снова на унитаз. Как следует порывшись в ней, она нашла обрывок бумаги, который искала. «Мильтон Глик, компания Уэйнстайн энд Глик Кастинг». 25550, Лас-Енега, бульвар, Голливуд, Калифорния. «Пути Господни неисповедимы», — пробормотала она. Поездка из Бейкерсфилда в Лос-Анджелес оказалась для Шарлин далеко неприятной. Кондиционер воздуха в их Датсу не барахлил, раза два они сбивались с дороги. Когда она позвонила, мистер Глик рассказал, как ехать, дал ей адрес, но это не помогло, потому что она никогда не разбиралась как следует в карте. Кроме того, Лос-Анджелес оказался гораздо больше и оживленнее, чем Бейкерсфилд. Они запутались в районе города, который выглядел не слишком привлекательно. Когда, наконец, они выбрались на Лас-Енегу, она вздохнула с облегчением. Она постаралась приодеться. Неплохая юбка от G.S. Пенни, новая голубая блузка с белым кружевом и серебряными блестками на манжетах и воротничке. На ней были старые белые лодочки, но она затерла трещины кремом для обуви, которым пользовалась, когда работала официанткой у Джека. Она думала, что выглядит хорошо, но когда вышла из машины, то чуть не заплакала. Юбка вся измялась, и ее невозможно было расправить. Блузка потемнела на спине и подмышками, лицо раскраснелось от жары, волосы развились от влажности. «Дин, подожди меня здесь, окей?» «Конечно, Шарлин, ты надеешься получить работу?» Что, если этот тип обманул ее? Что, если он заманивал ее, чтобы изнасиловать? Дрожащими руками она захлопнула дверцу машины и посмотрела на Дина. «Надеюсь, милый». Она пошла ко входу в офис. Он выглядел большим, новым, с мраморными полами и сверкающим металлом, которым было облицовано все, что не было стеклом и зеркалом. Прохладный воздух овеял ее, когда она проходила через вращающиеся двери. Она почувствовала, как покрывается гусиной кожей. Да, она волновалась. Что делать, если она не получит работу? Она зажала в руках лакированную сумочку. У нее было всего $76 и немного мелочи, оставшейся от чаевых. Что, если мистер Глик не отличался от других мужчин? Так же, как они, подкатывался к ней и напрашивался на неприятности. Она вспомнила, о чем предупреждал ее Доуп. Войдя в лифт, нажав кнопку 20-го этажа, она молилась Богу, чтобы предложение оказалось честным. «Какому святому я должен молиться, чтобы добиться от тебя честной работы?» — спрашивал Сай Ортис Мильтона Глика. «Сай, я уверен, девушка тебе понравится. Дай Бог!» «И дай Бог, чтобы она понравилась Марти. А если нет, тогда он берет ту стерву из Нью-Йорка, и удачи тебе больше никогда не улыбнется». Сай был вне себя от того, что Марти подумывал о том, чтобы взять Беттани Лейк, ничтожество с восточного побережья. Ее представляла Джуди Пристли, так что Сай оставался в стороне. А если он останется в стороне, то и Мильтону этого не избежать. Это он ему может гарантировать. В некоторых случаях отчаяние может изменять способность к восприятию. Даже если бы Шарлин Смит и не была бы самой красивой молодой женщиной на земле, именно такой ее восприняли бы эти два отчаявшихся человека. Но когда ее провели в конференц-зал, никогда еще она не выглядела более привлекательно. Дешевая одежда, спутанные волосы, вспыхнувшее лицо — все это только усиливало впечатление неотразимой свежести и чувственности. — «Мистер Глик?» — спросила она. — «Вы меня помните? Шарлин из Бейкерсфилда». «Но не родом из Бейкерсфилда», — сказал Сай Ортис, — «если только ваш акцент не искусственный». «Разве у меня есть акцент?» Мужчины рассмеялись. Ну, может, это и к лучшему. — Волосы настоящие? — спросил Ортис, произнеся слово «волосы» на ее манер. — Простите? Сай Ортис встал и подошел к ней. Поскольку сесть ей никто не предложил, она так и стояла. Сай обошел вокруг девушки и глянул на Мильтона. — Совершенно светлая блондинка. Не крашеная. Монике Фландерс она понравится. — Ну, по крайней мере, есть надежда, — сказал он Мильтону. — Волосы. — Это ваши волосы, Шарлин из Беккерсфилда? — Да, конечно, мои волосы. Только она произнесла слово «волосы» по-своему. — Покажи ей сценарий. К радости Мильтона попросил Ортис. Мильтон дал девушке голубую папку, показал, где читать. — Попробуем несколько строчек, окей? — Вы читаете роль Кловер. — Окей, — согласилась Шарлин, что на их слух прозвучало как «оукай». Мильтон прочел свою часть, затем Шарлин неуверенно одолела свою. Потом Мильтон прочел еще раз. Сай почти не слушал. Ему было известно, что Марти первейшее значение придавал внешнему виду, а здесь внешний вид был в порядке. Пользовалось ли это существо косметикой? Но это не имеет значения. Он видел, что если бы они пожелали, она намазала бы свою задницу губной помадой, только бы им понравиться. Он смог бы подписать контракт с Фландерсом и, возможно, договориться с ней на сумму меньше 100 000 долларов. Возможно, он сможет взять с нее такую же сумму, как гонорар за находку. Взволнованный, но слишком опытный, чтобы показывать свое волнение, Сай снял телефонную трубку и набрал несколько цифр. Ничего не выражающим взглядом, он уставился в пространство, пока слушал, пока поднимут трубку телефона, установленного в машине. Он сказал «Hello», потом нажал кнопку громкоговорителя и положил трубку. «Марти?» «Да, Сай?» «Марти, не хочешь ли ты поздороваться с твоей новой Кловер?» «Конечно». Сай сделал знак рукой, чтобы Шарлин подошла. «Скажите «хелло» мистеру Ди Геннаро», — велел он. «Хелло, мистер Ди Геннаро». Марти фыркнул. Этот звук сопровождался потрескиванием на линии. «Откуда взялась эта куриная лепешка?» — спросил он. «Из уст самой красивой девушки, какой ты еще не видел». Вдруг у него мелькнула страшная мысль. Не попались ли они на приманку? Алчный родитель мог пойти на все ради контракта. «Мадре ди диос!» Он повернулся к Шарлин. «Сколько вам лет?» 19, — сказала она, но все трое мужчин услыхали 19. В громкоговорителе раздался смех Марти. «Вы меня дурачите!» «Приезжай сюда и посмотри сам», — сказал Сай. «Пусть она сама тебя дурачит». Впервые за этот месяц Мильтон Глик улыбнулся. «Сай, я убью тебя своими руками, если понапрасну в это время буду гнать машину», — пригрозил Марти. «Не понапрасну», — пообещал Сай. Целый час они читали с ней текст. Шарлин начала волноваться насчет Дина, но не смела спросить у них, можно ли ей уйти. Они задавали ей вопросы о том, какой у нее адрес, как долго она живет в Беккерсфилде, откуда она родом, есть ли у нее рекомендации, замужем ли она. Еще кучу вопросов. Она стояла в своих дешевых туфлях на высоких каблуках уже больше часа. У нее болели икры. «Можно ли мне сесть?» — наконец попросила она. «Конечно», — сказал Мильтон Глик. До Сая Ортиса дошло, что девушка до сих пор боялась попросить разрешения сесть. Он глубоко вздохнул. «Мильтон», — сказал Сай, — «она совершенство». К тому времени, когда приехал третий, Шарлин совсем измучилась. Она робела спросить, дадут ли ей работу, сколько будут платить и займет ли это времени больше, чем 1-2 недели. Она читала текст, как ее научили, старалась не сбиться из-за мистера Ди Геннаро, который так и крутился вокруг нее, то подходил совсем близко, то отступал подальше, иногда садился на корточки, а один раз даже придвинул стул, прыгнул на него и стал смотреть на нее сверху вниз. «Невероятно!» — наконец сказал он. «Она хороша в любом ракурсе. С какой стороны ни целься?» Шарлин, услыхав последнее слово, сделала шаг назад. «А вдруг эти типы гангстеры?» В конце концов, Ди Геннаро очень подходила к какому-нибудь мафиози. Она провела языком по губам, собралась с храбростью и, наконец, спросила. «Так вы берете меня на работу или нет?» «О, да, вы получите работу. Я не сомневаюсь в этом», — сказал мистер Ди Геннаро.